Камала улыбнулась, поиграла своим веером из павлиньих перьев и спросила. «Сиддхартха пришел ко мне только для того, чтобы сказать это?» «Чтобы сказать это и поблагодарить Камалу за то, что она так прекрасна. И чтобы просить ее, если это будет ей угодно, стать моим другом и учителем, так как я еще ничего не знаю об искусстве, в котором ты столь много преуспела». Громко расхохоталась Камала. «Никогда еще не бывало со мною такого, чтобы лесной саман пожелал учиться у меня. Никогда еще не был моим гостем саман с длинными волосами и старой рваной повязкой на бедрах, едва прикрывающей срам. Много юношей приходят ко мне, и среди них сыновья брахманов, но они приходят в красивых одеждах и нарядных сандалиях. Их волосы источают благоухание, а кошельки полны денег. Вот каковы юноши, что приходят ко мне, саман!» Молвил Сиддхартха. «Вот я уже и начал учиться у тебя. Еще вчера я начал учиться. У меня нет больше бороды, и волосы мои причесаны и смазаны маслом. Лишь немногого недостает мне, о несравненное, красивых одежд, нарядных сандалий и денег в кошельке. Знай же, Сиддхартха стремился к более недоступным целям, чем подобные мелочи, и достигал их. Как же мне не добиться того, чего я пожелал вчера, стать твоим другом и познать радости любви? Ты увидишь, как легко я научусь всему, чему ты станешь учить меня, о Камала, ибо и не такими премудростями сумел я овладеть. Итак, Сиддхартха не нравится тебе таким, какой он есть, с расчесными волосами, но без платья, без сандалий, без денег?» Смеясь, воскликнула Камала: «Нет, драгоценнейший, пока не нравится. Сиддхартхе нужны платья, красивые платья, и сандалии, нарядные сандалии, и много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Понял ли ты это, лесной саман? Хорошо ли ты запомнил это?» «Я хорошо запомнил это», — отвечал Сиддхартха. «Как же мне не запомнить то, что произносят такие уста? Твои уста подобны зрелой смокве, Камала, и мои уста свежи и алы, и хорошо подходят к твоим, ты убедишься в этом. Но скажи, о прекрасная Камала, разве ты не боишься самана, который пришел к тебе из леса, чтобы научиться любви?» «Отчего же мне бояться его, глупого лесного самана, который не видел ничего, кроме шакалов, и даже не знает до сих пор, что такое женщина?» «О, он силен и не ведает страха. Он мог бы заставить тебя быть покорной, прекрасная девушка. Он мог бы похитить тебя. Он мог бы причинить тебе боль.